Как ты смеешь? Согласно этим документам, до конца испытания мы равны. Там было развернутое завещание отца, где он указывал, что все наследники уравнивались в правах до момента, пока не найдут убийцу. Эта формулировка ставила в одну линию бастардов и законнорожденных детей. Мое заявление взбесило брата, и пока он подбирал слова, мне хватило секунды, чтобы посмотреть информацию на следующей странице. «Раз хочешь на ты, я не против», — сказал я, закрывая папку. «Но, прежде чем ты продолжишь бросаться бессмысленными угрозами, ответь всего на один вопрос. Зачем ты убил собственного отца?» Глава 2. Константин побледнел и до хруста сжал кулаки. Я спокойно смотрел ему в глаза, зная, что дворяне редко опускались до мордобоя при свидетелях. Но если что, врезать брату я не против. Особенно после того, что увидел в предоставленных документах. «Ты, как ты смеешь меня обвинять?» Голос брата сорвался на крик. Я молча перевернул страницу в папке. 23 апреля у отца был день рождения. По счастливой случайности он не притронулся к подаренному тобой торту. Зато его спаниель оказался менее разборчив, сказал я. В комнате повисла тишина, нарушаемая только скрипом кожаного кресла. Сестра нервно поерзала. Пес умер на следующий день. А вот здесь, на другой странице, написано, что спаниель любил воровать еду со стола. Между прочим, здесь еще и отчет из частной ветеринарной клиники. Вскрытие пса показало цианид. Какое совпадение, вместе с не до конца переваренным тортом, продолжил я. Какая мерзость, прошипела та беловолосая девушка. Согласен, отцеубийство, это отвратительно, согласился я. Все это бред, рявкнул Константин. Братец допустил ошибку и дал волю эмоциям, по которым его было достаточно легко прочесть. Остальные присутствующие не позволяли себе подобных вольностей. Я никак не отреагировал и продолжил листать бумаги. В папке было очень много интересного, бароны и его адвокаты постарались собрать всю возможную информацию. Однако здесь не было самого главного, ответа на вопрос, кто же убил Зорина и как. По заключению патологоанатома это был сердечный приступ у абсолютно здорового человека. Очевидно, что это произошло не просто так. Было здесь и про меня, правда, всего один лист. Краткая биография, приписка бастард и характеристика. Ничем не выделяется. Это было мне на руку, значит, за мной практически не следили, и никто не станет ожидать от меня решительных мер. Раз уж мне выпала возможность обрести дар, я ни в коем случае не собираюсь ее упускать, но перед этим стоит обезопасить брата. Сейчас лето, хорошая возможность отправить его в какой-нибудь лагерь подальше от столицы. Интересно, я прищурился, перебирая материалы. Почему барон не отправил тебя в тюрьму? Ведь по нашим законам покушение на жизнь дворянина. Потому что отец был сентиментальным идиотом, рявкнул Константин, и тут же резко замолчал, будто язык обжег. «Достаточно», — хлопнула ладонью по столу пожилая женщина в костюме цвета бордо, та самая тетушка-варвара, чье имя и фото я уже успел увидеть в папке. «Константин, ты позоришь семью», — процедила она и холодно посмотрела на меня. «А ты не думай, будто эти бумаги что-то доказывают». Она была права, в документах можно было найти лишь то, что каждый из родственников имел мотив убить барона, кроме меня, но прямых доказательств там не было, а без них нельзя дать ход следствию. И раз отец выразил в своем завещании желание отомстить, значит, исследователи не смогли ничего обнаружить. Может быть, но они способны привести к настоящим доказательствам, невозмутимо ответил я, обвел взглядом остальных возможных наследников дара. Вместе со мной, четверо, женщины не могут наследовать дар, но вот поместье и земли, запросто. Поэтому они могут быть как минимум сообщницами настоящего убийцы. Любопытная семейка. Интересно, какие скелеты прячутся в их шкафах, а я не сомневаюсь, там их очень много. Вы все забываете главное, внезапно сказал подросток. Видимо, это был младший сын барона. Батя был сильным провидцем. Значит, убийца должен владеть эфиром, или иметь доступ к артефактам. Комната снова замерла. Даже Константин перестал жевать губу. Тетя Варвара нервно поправила брошь. Понятно, что младший брат пытался выгораживать старшего. Вот именно, пробурчал Константин. Просто так убить отца было нельзя, даже отравой. Поэтому история с собакой, полная чушь. Мало ли где она еще могла подобрать цианид. Вряд ли цианид просто так валяется во владениях барона, заметил я, за что получил очередной обжигающий взгляд от брата. Если бы не воля отца, я бы уже приказал охране тебя застрелить, прорычал он, а у самого бы рука дрогнула, хотел спросить я, но сдержался. Обстановка и так уже накалилась, а мне ни к чему устраивать скандал. Семья Зориных и без того не рада моему внезапному появлению в их мире. Тем более, я претендую на титул, который поколениями передавался в их семье. Второй по старшинству мужчина поднялся со стула, глянул на наручные часы и скучающим тоном произнес: «Ладно, мне пора на совещание, только надо решить, что делать с этим самозванцем». Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Не страх, скорее азарт. Эти люди десятилетиями играли в свои дворянские игры, а я вырос на улицах. Образно выражаясь, конечно, но детство и юность в этом мире были довольно бурными. «Предлагаю голосование», – произнесла тетя Варвара. «Исключить Григория Зорина из...» Согласно пункту 4 завещания, я перебил ее, тыча пальцем в последнюю страницу из папки, любые попытки устранить возможного наследника или препятствовать его деятельности до завершения испытания приравниваются к отказу от наследства. Александр Николаевич предусмотрел ваш ход, тетя Варвара поморщилась и отвернулась. Подросток фыркнул, пряча улыбку в кулаке. «Ладно», — внезапно сказал Константин. Он поправил запонки с сапфирами, явно дороже моей годовой зарплаты. «Пусть остается, все равно ему ничего не светит». Он повернулся к выходу, но замер у двери, обернувшись ко мне. «Сегодня тебе повезло, но лучше не переходи мне дорогу, чернь. Меня не пугают твои угрозы», — спокойно ответил я. Константин напоследок скривился и вышел, но я не сомневался. Как только поиск убийцы сдвинется с мертвой точки, угрозы окажутся реальными. Это и есть цена за возможность кардинально изменить свою судьбу. Цена дара – рискнуть собственной жизнью. Дверь захлопнулась за ним. Оставшиеся Зорины молча разошлись, бросая на меня неприязненные взгляды. Они не станут пытаться меня устранить прямо в агентстве. Я вздохнул и тоже направился к выходу. На улице Бахрушина пахло горячим асфальтом и выхлопными газами. Стоило выйти из здания, как я будто в парилке оказался. Я отошел в сторону и сел на лавочку в тени. Сердце стучало так, будто я пробежал марафон. «Ничего себе, как все повернулось», — сказал я сам себе и усмехнулся. Пару часов назад я думал, как бы починить кондиционер, а теперь должен расследовать убийство. Если справлюсь, получу такой приз, что просто обязан рискнуть. Шанс у меня был, а зацепок — целая папка. Константин и правда самый вероятный кандидат. Он уже пытался убить отца, и, возможно, вторая попытка оказалась удачной. Однако по косвенным сведениям из документов, это пытались сделать и остальные, но Константин хуже всего замел следы. Либо для настоящего убийства он нанял кого-то из провидцев, либо сам стал умнее, в чем я искренне сомневаюсь. Время терять было нельзя. Другие Зорины тоже наверняка начали действовать, а у них есть люди, деньги и связи. Я один, считай, без средств, и все, что у меня есть, это яростное желание победить. Ну и, конечно, самое важное, голова на плечах. Я решил начать с того, чтобы обезопасить тыл. Позвонил младшему брату, но тот не ответил. Для него это нормально, вечно бросает телефон где-нибудь. Но спустя несколько попыток я все же дозвонился. «Сергей, привет, ты сможешь сегодня переночевать у Артема?» — спросил я, когда брат ответил. «Артем, это друг моего брата. Его родители с пониманием относились к нашей ситуации и не были против, что Сергей иногда проводит время у них дома. Могу». «А зачем?» — хмыкнул в трубку брат. Он, как и все подростки, был довольно противоречив, но благо, никогда со мной не спорил. «Так надо», — неопределенно ответил я. «Потом все тебе расскажу. Опять твои секреты». «Это не секрет, но по телефону объяснять не буду. Иди к Артему. А сейчас мне надо работать». «Ага, пока», — неохотно ответил Сергей. Он не любил, когда от него что-то скрывают, а я хотел рассказать ему об обстоятельствах лично. И не сомневался, он поймет, почему я согласился. Да если так посудить, то я не знаю человека, кто упустил бы возможность стать магом. А мне действительно надо было работать. Дорога до поместья заняла 3 часа. Приложение такси показывало непомерную сумму, так что я поехал за город на электричке и уже затем вызвал машину. Пока ехал, мне позвонил Николай и предложил приличную сумму денег, чтобы я забыл о родстве с Зориными. Но я отказался, и брат бросил трубку. Награда предвещала быть дороже денег. Такси высадило меня на аллее у въездных ворот, за которыми маячила усадьба. Хлопнув дверью, я направился к стоящему ворот охранникам, А они переглянулись и пошли навстречу. «Вы к кому?» – недружелюбно буркнул тот, что повыше и с бородой. Я протянул копию завещания с печатью агентства. Охранник долго всматривался в текст, будто проверял подлинность. Второй тыкал пальцем в планшет, сверяя мое лицо с базой. Хмыкнув, он молча показал экран напарнику. Тот вернул мне документы и сказал: «Вам отказано в посещении поместья». «На каком основании?» – спросил я. «Это частные дворянские владения. Тогда, может, дочитайте завещание барона, там сказано, что я имею право осмотреть владения и могу получить доступ к ним в любое место». Я протянул документ обратно. Охранники снова переглянулись. Бородатый отошел и переговорил с кем-то по рации. А когда он вернулся, что-то шепнул на ухо напарнику, а тот пожал плечами и нажал кнопку на планшете. Ворота лязгнули и начали отъезжать. «Проходите». «Благодарю». Я убрал копию завещания в папку и направился вперед. Дом напоминал замок из готических романов. Стрельчатые окна, чугунные балконы, плющ, обвивающие стены. По территории, всюду камеры наблюдения и патрули. Убийца наверняка кто-то из местных или тех, кто вхож в дом. Чужак бы ни за что сюда не проник. У крыльца я заметил несколько дорогих автомобилей. На ступенях стояли мои родственнички, тетя Варвара и та беловолосая девушка. Ее звали Анастасия, как я узнал из папки. Заметив меня, Анастасия скривилась и быстрым шагом ушла в дом. Тетя Варвара, задрав нос, презрительно осмотрела меня с ног до головы и тоже удалилась. Вот и хорошо, у меня тоже не было ни малейшего желания с ними разговаривать. Пока не возникнет надобности, само собой. Первым делом я решил поговорить со слугами. Их никто не замечает, а они видят многое. Следователи уже это сделали, и в папке были предоставлены сведения от слуг. Но я не собирался задавать им те же самые вопросы. Конечно, горничные и садовники не горели желанием обсуждать со мной смерть барона, но несколько человек мне все же удалось разговорить. «Здравствуйте, меня зовут Григорий Зорин», – представился я, подойдя к очередному информатору. «Как я уже знал, передо мной главный садовник». «Здрасте, слышал я про вас», – чавкая жвачкой, – ответил садовник. «От кого?» – мужчина не ответил. Заткнув пальцы за край грязного комбинезона, он спросил: «Так вы, значит, внебрачный сын Александра Николаевича?» «Выходит, что так, и я очень хочу разобраться, кто его убил», — сказал я. «А вам оно надо? Отец же с вами не общался даже». «Возможно, на то были причины. В завещании он меня упомянул». «Послушайте», — я сделал многозначительную паузу. «Семен», — представился садовник. «Послушайте, Семен, мне нужно понять, каким мой отец был человеком, как общался с родственниками». Семен неопределенно пошевелил плечами и ответил: «Сложным он был человеком, несговорчивым, спорил со всеми по любому поводу, и с родными не особо-то ладил, всегда им правду в глаза говорил, даже самую неприятную, то есть в семье его не любили, как вам сказать, Григорий, любили, конечно, но больше денежки его, чем самого барона, потому и терпели, когда он всех отчитывал и жизни учил, а дочек вообще хотел насильно замуж выдать за тех, кто им не нравился даже». Вдруг войдя в раж, садовник начал выдавать весьма любопытные подробности. Да и вообще, детям он всю жизнь мало внимания уделял. Дела провидца его больше интересовали. То в библиотеке пропадал, то призраков ловил или что он там делал. А вот с живыми людьми не очень ладил. «Благодарю, вы мне очень помогли», — сказал я. «Выходит, мой отец был весьма конфликтным человеком и периодически ругался со всеми членами семьи. То есть мотив мог быть у каждого, а не только у представителей мужского пола. Это несколько усложнило мне задачу. Напоследок я зашел на кухню, чтобы поговорить с поваром. Мужчина лет 60 с ножом для разделки мяса в руках даже не обернулся на мое приветствие. «Я ничего не знаю», – пробурчал он, «хотя я еще ничего не успел спросить. Это вы позавчера вечером готовили ужин барону?» Невозмутимо поинтересовался я. Лезвие ножа вонзилось в разделочную доску с глухим стуком. «Я любил Александра Николаевича. Всю жизнь в этом доме работал. Еще раз меня обвините, и я за себя не ручаюсь», — хмуро проговорил повар. «Разве я вас в чем-то обвинял? Я просто спросил, кто готовил ужин. Я, как и всегда, лично приготовил, лично отнес. А барон ел или пил что-нибудь, что приготовили не вы?» — спросил я. Мужик вырвал нож из доски и продолжил резать мясо на кубики. «Может быть», — наконец пробурчал он, — «у него в спальне есть небольшой бар». «Спасибо», — ответил я и направился к выходу. «Вот теперь, пожалуй, надо осмотреть комнату барона. Именно там он умер и, Возможно, в ней найдутся какие-то улики. Я остановил ближайшую служанку и спросил, где находится покой барона. На втором этаже, ответила она, избегая смотреть мне в глаза. Но вам туда нельзя. Можно, согласно воле покойного барона. Я в который раз достал из папки копию завещания. Дверь заперта, и я не знаю, где ключ, скороговоркой проговорила девушка, поклонилась и быстро ушла. Судя по всему, ей запретили пускать меня в спальню Александра Николаевича. Никто из наследников не хочет, чтобы я нашел убийцу раньше, чем это сделают они. Я не сомневался, что это выходки Анастасии. Вопрос лишь в том, почему именно она не хочет пускать меня к месту смерти. Просто из вредности или боится, что я что-то найду. Дар ей не светит, значит, причина в чем-то другом. Пришлось отправиться к начальнику охраны и долго спорить с ним, но в итоге я добился своего. Меня проводили к спальне отца и открыли дверь. Комната оказалась меньше, чем я ожидал. Постель на большой кровати была не убрана. Судя по всему, здесь ничего не трогали, хотя полиция и побывала. Осмотр я начал с окон. Следов проникновения не было, как и следов борьбы где-либо в комнате. Смерть наступила во сне, вспомнил я отчет из папки. Следов отравы не выявили. Но, вероятно, это все равно был яд, либо, с меньшей вероятностью, магическое воздействие. Я осмотрел комнату, заглянул в каждый ящик и без стеснения порылся даже в комоде с нижним бельем, но пока что не обнаружил никаких зацепок. Все бутылки в баре были запечатаны, бокалы стояли сухими и чистыми. Я залез даже под кровать, но нашел там только пару комков пыли. Встав, я отряхнулся и посмотрел наверх. На деревянном потолке висела старинная люстра. Ничего необычного. Осмотрелся вокруг, в который раз оглядывая стены, и вдруг заметил царапину над изголовьем кровати. Что это? Скрипя зубами, я немного сдвинул тяжеленную кровать. На стене, прямо рядом с местом, где лежала голова барона, кто-то выцарапал символ. Три переплетенных кольца, заключенных в треугольник. Линии казались неровными, будто рисовали в спешке. Ну и что это? Какой-то магический знак. Хмыкнул я, достал смартфон и сделал несколько фотографий символа. Пока что это единственное, за что можно зацепиться. Я прикоснулся к отметинам, пытаясь понять, чем их выцарапали. Такие тонкие, будто их сделали иголкой. Когда я дотронулся до символа, ощутил покалывание в кончиках пальцев и отдернул руку. Интересно, может, моя дворянская кровь отзывается на магию? Ведь все аристократы потенциально могут обладать даром. Вы закончили? Горничная стояла в дверях, держа в руках связку ключей как оружие. Что это? Кивнул я на стену. Она даже не подняла головы. Не знаю. После смерти барона здесь никто не убирался. А до смерти? Замечали что-то необычное в его поведении? Нет, девушка мотнула головой. Тогда проводите меня в библиотеку, сказал я. Или туда меня тоже просили не пускать. Идемте, кротко пропищала девушка. Библиотека оказалась просторным залом с дубовыми стеллажами до потолка. Пахло бумагой и пылью. Горничная щелкнула выключателем. Люстра с коваными рожками моргнула, будто просыпаясь от векового сна. Компьютера нет, бросила служанка, скрываясь за дверью. Я шагнул вперед и провел пальцем по корешкам книг. История русского дворянства, Геральдика 19 века, тайны дома Рюриковичей. Начал я с разделов о магических символах. Час перелистывал фолианты с пожелтевшими страницами. Глаза слипались от старославянских завитушек и латинских терминов. Временами казалось, что буквы шевелятся, образуя тот самый трижды переплетенный круг. Уже наступила ночь, когда я наткнулся на черный том без названия. Переплет холодно заблестел под пальцами, будто покрытый инеем. Внутри схемы, напоминающие электропроводку, и заметки на полях кроваво-красными чернилами. На странице 147 я нашел тот самый символ. Три кольца, треугольник, стреловидные линии по краям. Подпись гласила: «Знак пожирания. Используется для медленного вытягивания жизненной силы жертвы. Наносится непосредственно в месте, где жертва часто находится или спит. Оставленные следы постепенно исчезают после смерти жертвы». По спине пробежал холодок. Я перечитал абзац еще раз. Все сходится. В том числе то, что символ едва заметен, он начал исчезать, когда отец умер. «Значит, тебя убил другой провидец», – прошептал я, делая фото страницы. Оставалось понять, кто из Зориных мог нанять специалиста. Провидцев не так много в Москве, и все они были под надзором. Кто же согласился убить собрата по дару и ради чего? Вероятнее всего, Кто-то из наследников предложил провидцу достаточно денег. В таком случае стоит искать именно тех магов, у кого есть финансовые проблемы, это сильно сузит круг поиска. Потом нужно будет сопоставить, кто из них знаком с Зориными, и в подозреваемых окажется несколько человек. Однако непонятно, как без доступа к базам данных следователей провести такую работу. Интернет иногда врет, но, видимо, придется обращаться именно к нему. Время было уже за полночь. Я решил, что лучше не буду возвращаться в город, а останусь здесь. Плевать на работу, возьму выходные за свой счет. Это дело было важнее, и на следующий день я планировал продолжить расследование. Остальные Зорины уже разъехались. Без их присмотра слуги оказались более сговорчивыми, и меня согласились оставить на ночлег. Правда, комнату выделили в дальнем крыле, где кроме меня никого не было. Комната напоминала монашескую келью. Узкая кровать, комод с облупившейся краской, окно с решеткой. Я проверил замок на решетке, старинный, но надежный. Запер дверь и убедился, что нигде в комнате нет никаких магических символов. Предложенный ужин есть не стал, обошелся ореховым батончиком, который отыскал в сумке. Перед сном я позвонил Сергею и убедился, что у брата все в порядке. Когда лег спать, то вдруг понял, что с нетерпением жду завтрашнего дня. Расследование только началось, и теперь у меня есть хоть какие-то зацепки. Уснул я быстро, а проснулся посреди ночи от того, что внезапно стало слишком жарко. Я открыл глаза и невольно вздрогнул, потому что в воздухе надо мной висела большая птица, похожая на феникса. Ее крылья пылали огнем. «Я что, до сих пор сплю?» – пробормотал я. Птица раскрыла громадный клюв и бросилась на меня. Кривые когти нацелились мне в лицо, и я понял, что это не сон. Глава 3. Я уклонился, и когти феникса вонзились в подушку. Скатился с кровати на пол и вскочил на ноги. Феникс завис в воздухе над кроватью, махая своими крыльями и не торопясь снова нападать. Но его ярко-желтые глаза неотрывно следили за мной. Да что здесь происходит? И самое главное, как сражаться с тем, что не понимаешь? Ведь без сомнений, это существо – порождение магии. В кровь выплеснулся адреналин, напрочь убирая страх перед неизвестным. Вместо привычной многим людям паники включился холодный расчет. Перья птицы горели реальным огнем. Каждый взмах крыльев обдавал меня горячим воздухом, а в глазах существа читался ясный разум. В голове спешно проносились мысли. Я читал о магических существах, но впервые увидел одно из них воочию. Не самое приятное знакомство. Существо не могло оказаться здесь просто так. Да и в переданных мне бумагах было написано, что у Зориных есть свой фамильяр, но никто не удосужился уточнить, как он выглядит. Ходили слухи, что убить фамильяра невозможно, его способен изгнать только провидец. Но на то они и слухи, сдаваться без борьбы я не собирался. Поэтому краем глаза изучал комнату, прикидывая, что можно использовать в качестве оружия. Увы, ничего подходящего здесь не было, а кулаками такое существо не победить. Мы с птицей продолжали смотреть друг на друга. Я остерегался действовать первым, поскольку понятия не имел, на что она способна. Феникс тоже не спешил атаковать. Только почему он медлит? Будто услышав мои мысли, Феникс резко взмахнул крыльями и быстро направился вперед. В лунном свете что-то блеснуло у него на груди, и тут я увидел, что он носит ошейник, а на нем висел медальон с гербом Зориных. Значит, это и есть семейный фамильяр. Эй, тише, тише. Я тоже Зорин, сказал я, поднимая руки. Фамильяр замедлился и наклонил голову. Неужто работает? Я читал о подобных сущностях. Они служат хозяину, а после его смерти – наследнику. Но что делает существо, если нового хозяина еще не выбрали? Этого я не знал. Ты фамильяр и служишь роду. Миролюбивым тоном продолжил я. «Меня зовут Григорий, я сын покойного барона. А как тебя зовут?» Феникс замотал головой и вскрикнул, будто от гнева. Стрелой сорвавшись с места, он бросился на меня, распахнув клюв. Я отскочил в сторону. Рефлексы, вбитые в меня на секции кикбоксинга, сработали сами. Врезал птица кулаком и разорвал дистанцию. Рука вспыхнула болью. Я бросил на нее взгляд и понял, что порвал кожу об перья, которые неожиданно оказались острыми, как лезвие. Фамильяр развернулся и посмотрел на меня по-настоящему злобно. Из его груди вырвался агрессивный клёкот, который мог означать лишь одно: «Тебе конец, человек, убирайся!» Выкрикнул я первое, что пришло в голову. Удивительно, но это сработало даже лучше, чем я мог рассчитывать. Феникс вспыхнул так ярко, что я едва не ослеп. Я с изумлением посмотрел на то, во что он превратился. Я не сразу заметил его, потому что на полу передо мной сидел обычный черный ворон. Лишь острый хохолок на голове, которого нет у таких птиц, напоминал о мощном фениксе, который был здесь секунду назад. Ворон каркнул и стремительно улетел под кровать. Я осторожно наклонился, и под кроватью оказалось пусто. Куда он делся? И самое главное, почему он меня послушался? Напрашивается вывод, что пока наследник не определен, фамильяр подчиняется всем членам рода. И тот, кто отправил существо навредить мне или даже убить, явно не предполагал, что я стану отдавать приказы. Осмотрел комнату, убедился, что дверь и окно надежно заперты. Ворон пропал бесследно. Впрочем, чему удивляться, раз он магическое существо. Подумать только, я еще не обрел дар, а уже несколько раз столкнулся с магическими проявлениями. Что же будет, когда обрету талант провидца? Наверняка я должен был испугаться, что теперь буду видеть этих сущностей повсюду. Но нет, мысль о даре меня вдохновляла. Спать совершенно расхотелось. Я думал о том, кто и зачем мог подослать ко мне фамильяра. Судя по ошейнику и тому, что Феникс меня послушался, это на 100% родовой фамильяр. Я открыл на смартфоне облачное хранилище, где с детства сохранял интересующие меня материалы о магии. Стал это делать, когда начали проявляться воспоминания о прошлой жизни. Мне было безумно интересно сравнить оба мира. Все было рассортировано по темам, поэтому сведения о фамильярах я нашел быстро. Вот только ничего особо полезного здесь не было. Все-таки это информация из интернета, где публикуют много чуши, особенно когда дело касается магии. Наоборот, здесь было написано, что фамильяр никогда не нападет на члена семьи. Во мне течет кровь рода Зориных, и факты противоречат всему написанному. Закрыл папку, сделав вывод, что в дальнейшем буду брать информацию касательно магии только в проверенных источниках. А ее в интернете не публиковали, она хранилась в книгах дворянских родов и передавалась из поколения в поколение. Если что-то и просачивалось, то быстро обрастало чушью, и уже нельзя было понять, что правда, а что вымысел. Ничего удивительного, половина населения и вовсе в магию не верит, поскольку никогда с ней не сталкивались. Простолюдинам не по карману даже самый дешевый артефакт. Чтобы оценить на собственном опыте, это не подделка, и пользу принесет. По новостям о магии пишут крайне редко, словно имеется какая-то цензура, но об этом я не мог знать наверняка. Пока ясно одно, кто-то отдал фамильяру приказ. Если узнаю, кто это сделал, то смогу выяснить, кто хотел от меня избавиться. Этот человек наверняка убийца барона, либо связан с ним. Так что нападение Феникса, возможно, окажется мне на пользу, как бы иронично это ни звучало. Есть еще один момент. Это самое настоящее покушение. Я имел право обратиться в полицию, и тогда все Зорины будут обязаны ответить на вопросы следователя. Мне повезло, что пока идет расследование смерти отца, мы равны в правах, и они не смогут воспользоваться преимуществами, которые закон дает дворянским родам. Хотя и было 3 часа ночи, я тут же позвонил в ближайшее отделение. «Полиция, 3-й отдел», — ответил мне усталый мужской голос. «Здравствуйте, меня зовут Григорий Александрович Зорин, я сын покойного барона Зорина. Только что меня пытались убить, и есть основания полагать, что это сделал кто-то из моих родственников. Я хочу написать заявление и прошу прислать в родовое поместье следователя для выяснения подробностей», — сообщил я. «Сейчас в вашей жизни что-то угрожает?» — осведомился полицейский. «Нет, но я все равно прошу вас принять меры как можно скорее». «Хорошо, хорошо, я все записал. Раз угрозы нет, к вам приедут утром». «Во сколько?» «Слушайте, я не знаю. Следователь сам решит. Передайте ему, что дело серьезное. Речь идет о наследстве рода Зориных, поэтому меня могут снова попытаться убить. Только не говорите мне. Вот убьют, тогда и приходите». «Следователь будет утром», — пробурчал полицейский. «Что-то еще? Назовите номер, под которым зарегистрировали мое обращение», — не унимался я. «4714. «Всего доброго», — сказал я и сбросил звонок. Остаток ночи я провел, разыскивая информацию о возможных исполнителях убийства отца. В интернете отыскал 3 провидцев, которые вполне могли быть замешаны. Я нашел их совместные фото с отцом и выяснил мотивы. У всех 3 были финансовые проблемы, и в открытых источниках были объявления о продаже родовых ценностей. Андрей Волков, опытный провидец, но плохой предприниматель. Пару месяцев назад объявил о банкротстве после провала очередного делового проекта и был вынужден заложить дом. На фото – седой мужчина с татуировкой в виде змеи на шее, Леонид Скрябин, находится под следствием, причина не разглашается, что-то явно связанное с магией. Может быть, Леонид провел какой-то запрещенный ритуал или причинил кому-то вред. В интернете нет информации, только огромное количество слухов в желтой прессе, а этому верить нельзя. Зато известно, что Скрябин по уши в долгах, в том числе должен немалую сумму роду Зориных. Павел Грошев, бывший военный офицер, основатель независимого агентства магической безопасности. Агентство, правда, не выгорело, и теперь у Павла тоже трудности с деньгами. Скрябин казался наиболее подходящим кандидатом, но участвовать мог любой. Покопавшись еще, я убедился, что все трое этих провидцев были так или иначе связаны с Зориными. Рассвет застал меня неожиданно. Я взглянул в окно и с изумлением понял, что на улице уже светло. Отложив смартфон, потянулся, сделал зарядку и отправился умываться. После этого позвонил брату и убедился, что с ним все в порядке. Они с другом отправились на прогулку. В желудке урчало, и я через приложение заказал себе завтрак. Не хотелось рисковать и есть то, что приготовят слуги. Ночью я убедился, что в этом доме опасно, и поваров тоже могли подкупить. Сидя на лавочке перед домом, я наслаждался солнцем, кофе и теплыми пышками. Жара еще не наступила, в воздухе витали остатки ночной прохлады. В 7 утра на территорию поместья заехала потрепанная черная машина с мигалкой. Она резко остановилась у крыльца, и из нее вышел старик в плаще и помятой шляпе. На его лице играло выражение крайнего недовольства. Заметив меня, старик решительно направился вперед. «Зорин Григорий», — буркнул он, показывая удостоверение. «Дмитрий Кретов, полицейский провидец. Рассказывайте, кого у вас тут призраки кусают?» К счастью, никто никого не укусил. «И это был не призрак, а родовой фамильяр», — сказал я, выбрасывая стаканчик от кофе в урну. «Фамильяр напал на члена рода?» — фыркнул Дмитрий. «Да, как ни странно. Если б я хотел послушать сказки, то поехал бы повидаться с внуками», — пробурчал Кретов и вздохнул. «Ладно, показывайте, где произошло нападение. Я впервые видел настоящего провидца так близко и не мог понять, чем он отличается от обычного человека. От него не исходило никакой сверхъестественной силы, он казался обычным ворчливым стариком. По пути я рассказал ему все детали происшествия. В ответ на это Кретов только угрюмо промычал, что я зря трачу его время. Когда мы пришли в мою комнату, Дмитрий раздраженно цокнул языком и принялся осматриваться. Бормоча что-то под нос, он подошел сначала к кровати, заглянул под нее, а затем безошибочно отправился к тому месту, где я ударил Феникса и где он превратился в ворона. После этого следователь внимательно посмотрел на меня, а точнее, на мою руку, где остались порезы после удара по монстру. «А вы не испугливых?» — хмыкнув, сказал он. «Врезать магическому существу, это надо стальные яйца иметь. Как вы узнали?» — спросил я. «Вижу», — коротко буркнул старик и упер руки в бока, снова оглядывая комнату. «Ладно, фамильяр и правда здесь был, причем с недобрыми намерениями. Почему он тогда не довел дело до конца?» «Потому что вы ему приказали, вы ведь тоже Зорин. Ну и что, вы дворянин или нет? Вам что, не рассказывали, как общаться с фамильярами?» Скривившись, поинтересовался Дмитрий. «Я внебрачный сын барона и только вчера узнал, что он мой отец. А, вот оно что, интересно. То есть вы, бастард, решили побороться за наследство и столкнулись с суровой реальностью?» Усмехнулся Кретов. «Не совсем так. Отец завещал дар и поместье тому, кто найдет его убийцу. Чего? Да у него крыша поехала. Кто так выбирает наследника дара? Уму непостижимо», — следователь покачал головой. «То есть вы собираетесь стать бароном и провидцем?» «Да», — кивнул я. Дмитрий тяжело вздохнул и пробурчал под нос. «Куда катится наше искусство? Уже и наследников от балды выбирают». Он вытащил из кармана деревянную фляжку, снова горестно вздохнул и сделал глоток. «Вы можете узнать, кто отправил фамильяра?» — спросил я. «Не могу. Обычно фамильяр служит главе рода, но так как у вас временно нет главы, он подчиняется всем Зориным. Понимаете? Потому он вас и не тронул, послушался приказа. А отправить его убить вас мог кто угодно из вашей семьи. Мои предположения подтвердились, и у вас нет способов выяснить, кто именно», — уточнил я. «Почему же? Способ есть. Старый добрый допрос, ухмыльнулся Кретов. Я вызову всех ваших родственников, а вы пока можете быть свободны. Я хотел бы присутствовать при разговоре. А еще чего хотите? Может, сами проведете расследование? Без меня, если можете выписать мне полномочия, с радостью, невозмутимо ответил я. Дмитрий снова ухмыльнулся, глотнул из фляжки и направился к выходу. Подождите минутку, я хочу вам кое-что показать. Я достал из кармана смартфон и открыл фотографию символа, вырезанного у кровати отца. Смотрите, я предполагаю, что барона убили с помощью этого. Провидец нахмурился, забрал у меня телефон и внимательно рассмотрел снимок. Где вы это видели? Спросил он. Было вырезано на стене у изголовья кровати. Сейчас, возможно, он уже полностью исчез. Исчез, говорите? Дмитрий поднял на меня вопросительный взгляд. Я поискал в библиотеке. Это символ пожирания, не так ли? Который постепенно исчезает после смерти жертвы. Верно, ХМ. Интересуетесь магией? Да, и не собираюсь упускать шанс получить дар провидца, ответил я. Может, у вас и получится. Теперь понятно, почему семья отказалась проводить расследование с помощью провидца. Следователь вернул мне телефон. Кто-то из них сам укокошил барона. Впрочем, я так и думал. Может, вы осмотрите символ? Я не берусь за неофициальные дела. И пока что мне надо разобраться с тем, кто пытался убить вас. Скорее всего, это тот же человек, что убил вашего батюшку. Поэтому считайте, что я и так вам помогаю. До скорого. Дмитрий приподнял шляпу и вышел из комнаты. Что ж, придется мне подождать результатов допроса. Надеюсь, Зорины ответственно отнесутся к требованиям полиции. Должны же они понимать, что отказаться от допроса все равно не получится. Пока Кретов занимался своими делами, я занимался своими. Пытался найти больше информации на тех трех провидцев. Выяснил, что бывший офицер Грошев уже месяц находится в командировке за границей. Значит, он не мог быть убийцей. Остается проработать два варианта. Я нашел в сети номер телефона Леонида Скрябина и позвонил ему. «Да, слушаю», – раздался в трубке сонный голос. «Здравствуйте, Леонид Васильевич. Меня зовут Григорий Александрович Зорин. Я хочу...» «Так, погоди, Григорий Зорин, ты имеешь отношение к барону Зорину, любезный, разве мы переходили на «ты»?» Я не стал мириться с хамством собеседника. Отвечая на ваш вопрос, я сын покойного. «Что-то я впервые слышу, что у него есть сын с таким именем», — сказал Скрябин. «Как выяснилось, есть. Леонид Васильевич, я хочу задать вам пару вопросов насчет отца. Уделите мне всего пару минут. У меня нет желания говорить о вашем отце. Вы не ладили?» — спросил я, но вместо ответа в динамике раздались короткие гудки. «ХММ, интересно. Мои подозрения о причастности Леонида только что стали еще сильнее. Его мотив ярче, чем у остальных, а нежелание разговаривать наводит на мысли. Раз по телефону поговорить не удалось, возможно, придется наведаться к Леониду с визитом, и тогда ему будет гораздо сложнее меня выставить. Что ж, посмотрим, чем меня удивит третий вариант. Найти контакты Андрея Волкова, третьего кандидата, я не успел». В комнату без стука вломился Кретов и сказал: «Идемте. Куда? Будем проводить следственный эксперимент. Давайте, Григорий, мне тошно здесь находиться. Чертовы дворянские поместья. Здесь так же уютно, как в склепе», — проворчал он. «Вы что-нибудь выяснили? Я не могу сказать, кто натравил на вас фамильера. Эфирных следов такой приказ не оставляет, а поскольку существо сейчас подчиняется любому члену семьи, правды я не узнал. Но есть одна версия. Идемте». Дмитрий в нетерпении постучал костяшками пальцев по дверному косяку. «Мы отправились в гостиную, где расположились все мои родственники. Константин при виде меня поморщился, как будто в комнату вошел вонючий бродяга. Остальные отреагировали схожим образом. Никто не поздоровался, даже когда я сам произнес: «Доброе утро. Как вам сегодня спалось?» В ответ прозвучало лишь молчание. «Мне вот не очень. Как вы уже знаете, на меня пытался напасть семейный фамильяр, что подтвердил господин Кретов». «Да всем плевать», — отмахнулся Константин. «Очень зря. Потому что когда я выясню, кто натравил на меня фамильяра, придется ответить по закону», — заметил я. «Ты еще смеешь угрожать, бастард», — прорычал старший брат. «Давайте перестанем ругаться на глазах чужаков», — вставил другой мужчина, мой средний брат. Из всех Зориных он выглядел аристократичнее других. Аккуратная бородка, безупречный деловой костюм, гордая осанка. При этом он был почти моим ровесником, старше всего на 3 года, звали его Николай. Он посмотрел на меня строгим взглядом и сказал: «К чужакам я отношу и вас, Григорий. Не знаю, на что вы рассчитываете, но вам в этом доме не место». «Ночное происшествие это только доказало. Что вы имеете в виду?» – спросил я. Николай ничего не ответил и взглянул на следователя. Дмитрий пожал плечами и сказал: «Возможно, Григорий, вы сами случайно призвали фамильяра. Он вас не сразу узнал и поэтому принял боевую форму. Хотите сказать, я сам натравил его на себя?» – усмехнулся я. «Такое возможно. Призовите его сейчас». «Хорошо, как это сделать?» Анастасия и тетя Варвара одновременно фыркнули. Константин издевательски улыбнулся. «Мне было плевать, над чем они смеются. Я не жил в этой семье и не знаю, как работать с фамильярами. Ох, годы мои тяжкие», — вздохнул Кретов. «Просто пожелайте, вспомните, как он выглядит, и мысленно прикажите явиться. Должно сработать». Я прикрыл глаза и сосредоточился, стараясь вспомнить именно мирную форму фамильяра, а не боевую. В груди похолодало, а по спине пробежали мурашки. Я услышал карканье, а когда открыл глаза, то увидел перед собой уже знакомого ворона. Младшая дочь рода, Мария, взглянула на меня с восхищением и даже улыбнулась. На моей памяти это единственный раз, когда-то кто-то из Зориных проявил ко мне хоть сколько-нибудь дружелюбие. Я улыбнулся в ответ, но Мария тут же засмущалась и опустила глаза. «Вот черт, выходит, он и правда отцовский бастард», — недовольным тоном произнес Константин. Николай молча посмотрел на птицу и отвернулся к окну, а следователь сел перед вороном на корточке и внимательно его осмотрел. Фамильяр смотрел в ответ, они будто разговаривали без слов. Дмитрий достал из кармана кристалл на веревочке и покружил им вокруг ворона. Не знаю, что он увидел, но это не доставило ему удовольствия. Недовольно цокнув языком, он убрал кристалл и сказал: «Да, Григорий, прикажите ему напасть на себя». Не задавая лишних вопросов, я велел птице: «Клюнь меня», и вытянул вперед руку. Ворон склонил голову на бок и вопросительно каркнул. Больше ничего не произошло. Подобные приказы фамильяр выполнять не будет. Он даже не понимает, чего от него хотят, — уверенно сказал Кретов и встал. Но вот напасть на другого члена рода, когда в доме нет одного полноправного хозяина, — это возможно. Григорий, прикажите ему атаковать кого-нибудь из сидящих здесь. Посмотрим, как он отреагирует.